Мы начинаем очередной урок, тест 112. Страница Куф самых Далет, 164. Орпними, строчка 37. Напомню, что в конце прошлого перека, предыдущего перека, он объяснил, Рав Ари объяснил нам, что есть внутренняя и внешняя части. Внутренняя часть – это свет, ацмут, а внешняя – это килим. И пять, есть пять светов на ранха и пять килим, соответствующих им килим. А здесь он, в этом переке, он говорит нам, что есть пять светов на ранхай и только три, трое килим для света нефеш, руах и нешама. А для хая и ехида нет килим. И вот он нам объясняет в Орпними, поясняет нам, что это разговор идет, что это было, стало в мире Некудим, где Малхут соединилась спиной, поднялась до над Хохма, и таким образом в Бину поднялась, и Килим, Зейранпин и Малхут, они вышли из ступени, а вместе с ними и света Хая и Ехида. 37. Везе шомер гарав кан. Вело яхлу лаитлабеш коль гей миней нешама. Рак Агимель тахтоним леват шехем нефеш руах нешама. 38. Куле эйле билваде аю кнегдам. Килим вегуфим. Ах хая ехида шельколь парцуф. Эйн кдегдан килим вапарцуф агуацмо. 39. Шит лапшу баэм ах ниша арин бахуц бельти килим басот макив аде кан лешоно. Дайну камывар ума шикату, шунишару бахуц бельти сорок килим, роцеломар бельти килим пнимим, мишум шинасу ле килим, ле орма киф аникраим, лавуш вгейхаль камувар. Потрясающе, как просто и гениально он нам объясняет. Я говорил, что иногда бывает, кажется, что замысленно немножко, но это просто нам не хватает постижения, чтобы узреть, что это все просто. Поэтому надо всегда принимать его пояснение очень легко, очень, очень, как сказать, и считать, что они доступны, и тогда тебе будет легко не думать, что он что-то нам закручивает нам интеллектуально. Я повторяюсь, что после него не было никого больше, кто мог бы что-либо объяснить в лучше объяснить, вообще даже что-либо объяснить из книг Ари. Не найдешь ты этого даже и у Рамхаля, что же говорить про других. Несмотря на большой гонор, ничего у них нет. Просто ничего нет, ничего они не понимают. Ари немножко берут, что могут, что где-то кто-то их научил. 37. Очень-очень внимательно и очень просто. Очень просто, я имею в виду, просто надо постижение духовное, но просто и гениально. Вызеша умера Рав Кан, и это что Рав говорит здесь. Ло яхлули и тлабеш, и смогли и не смогли одеться все пять видов нишамы, души, то есть таким образом. Общее слово на душу, душа, это нишама. Что смогли одеться, а только лишь гимель тахтоним леват, а только лишь три нижних света. Шагем нефеш руах нишама, что они нефеш руах и нишама. Только они смогли одеться в килим. А слушай внимательно, а одевание в килим это есть тикун 38. Ула эйла билват, и только для этих святов. Аю кнегдан килим вегуфим, были соответствующий им килим и гуфим, и тела. Когда он говорит килим, это общее слово, а гуфим он имеет в виду тела, то есть имеется в виду, что состоящий из всех, что мы говорим, органов, что то же самое, что килим, только мы говорим тогда как тела, то есть по всей вероятности, что мы говорим про органы и жилы, как мы говорим, все это. Это все это относится к килим. А хая и хида, однако, но хая и хида шельколь парцуф, каждого парцуфа, Энкнегдан килима парцува гуацмо, нет у них соответствующих килим в самом парцуфе. 39 шит лапшу багем, чтобы они оделись в них. Ах, шнишарин, но что они, но они остаются. Бахуц, вот эти света хаихида, остаются в вовне, бельти килим, без килим, басот макиф, все в сути макифа, окружающего. Адекан лишено, такое сокращение, до сих пор его слова. То есть, когда цитируют текст какой-то, вот так часто говорят такое вот сокращение. Адкан лишено, до сих пор. До этого места его слова. Да, и ну теперь пояснение идет. Это, говорят, такое вот сокращение Айн, Каф, два апострофа ламит, чтобы закончить, показать, что это заканчивается, закончена цитата, и тогда идет далее объяснение. Да, и ну, камувар, то есть, как объясняется? Как объяснено? У Маши Кату, а то, что он говорит или пишет. Шанишару Бахуц, что они остались, эти света, Ихида, Хаихида, Бахуц, вовне, Бельти, Килим, без Килим, 40. Роцеломар означает, дословно будет, Роцеломар хочет сказать. Это означает бельти килим пнемим, смотри внимательно, без внутренних килим. Вот это самое главное, что без внутренних килим. То есть, уммишум шинасула килим, потому что, так как они стали, килим для макифим, то есть вот эти заиранбин и малхут, как бы, вот эти килим, которые вышли из ступени, они стали килим для ормакиев, для окружающего света, который называется лавуш и грихаль. Помним, да? Лавуш, кли, то, которое лавуш называется, это то, это кли заиранпина, которая вышла из ступени в результате второго цимцума. И называется лавуш, одеяние. А второе называется гейхаль, зал. Камуар, как объяснено. 41. Вы эйн лакашот мяхар. Шилони фраду. Эла килима тахтоним. Шехем. Хида гимель. Шегу. Зеиран ким. Следующая страница. Орпними. 14 строчка. Страница Кув самых хей. 165. 14 строчка. Обхина далет шиги малхут. Им кен. Хают срихим. Гаород. Деруах венефеш. Лишаэр бликилим. Улагасот лемакихин. Шагем 15 амбиюхасим. Левхина гимель. Увхина далит. Велама нишару гахая и вихида бликилим. Алло акилим шелагем. Гем кетер хохмашу нишару 16 бапарцуф. Точка. Он очень дает опять. Смотри, какой у него уже. Мы находимся уже в конце третьей части теса. Он все еще напоминает нам о обратном соотношении между килим и светами. Потому что это основа основ. Смотри, возвращаемся на предыдущую страницу, строчка 41. Эй, лакашот, и нет места затруднению. И здесь, как бы, можно сказать, и нельзя здесь выдвинуть как бы затруднение. То есть проблема, это не проблема, миахар. То есть вэйна кашот. И нечего здесь нет места тому, чтобы выдвинуть затруднение. Да, ну, как бы сказать, найти противоречие. Миахар, шелони фраду, что так как отделились только килим, нижние килим, шехемхина гимель, шеу зейранпин, что это третья стадия, что он зейранпин. Следующая страница, строчка 14. Упхина далет, и четвертая стадия, шеги малхут. То есть двое килим. Зейранпин и Малхут отделились. А им кен, если так, а юцрихим ле гаорот, деруах и нефеш, то им нужно было, им нужны были света, руах нефеш, руаха и нефеша. Понятно, что если когда, понятно, Вышна говорит, что когда все пять светов находятся на своих местах, то в Малхут одевается нефеш, а в зейранпин одевается рух. Так он же говорит нам, что им соответствует ведь рух и нефеш. Лейшаэр бли килим, чтобы они остались без килим. Правильно? Если килим нету на килим Зейрапина ину и Малхут, то тогда два света, можно сказать, что такое сделать такое затруднение, что сказать, о, слушай, тогда ведь двух светов должно не хватать. Не хватать каких? Тех, которые обычно наполняют их, одеваются в эти килим, то есть нефеш и рух, чтобы они должны остаться без килим. Гулега асот ламакихим, и чтобы стать окружающими святами, шагемами йохасиим, что они соответствуют 15, третьей и четвертой стадии. Веламаниша рухая в ихидабли килим, почему же остались хая и ихидабли без килим? Алога килим шалагемгем, ведь их килим, который им соответствует, это кетер и хохма, которые остались в парцуфе. 16. Точка амнам. Зе кварья дата. Эт аэрех агафух. Шебена ашпаа. Шиги амшахата ор. Ла парцуф. Убен кли Кабалат 17, Гаор Шебапарцуф. И что нам опять нам это повторяет, чтобы мы еще раз ощутили это. 16. Амнам зе кварья дата, однако ты это уже знаешь. Ты уже знаешь. Это эрга гафух, обратное соотношение. Шебен Гашпаа, что между дачей, между изобилием, то есть приходом света, Шегиам Шахата Ор Лапарцу, что это притяжение, притягивание света к парцуфу. То есть притягивание, запомни, притягивание к света парцуфу всегда идет через самые тяжелые кили. Убен кли кабалата ор, и между кли получение света, что в парцуфе. А кли, которое получает свет, оно всегда получает легкие, в самые легкие, понятно? В самые легкие килим приходит свет. Вот это вся разница. Кмо ше следующая 17 после точки. Кмо ше каялану арав. Ашер коля машпия. Машпия бедавар айотер ав. Вехоля мекабель, мухрах лекабель 18 бедавар. Айотер зах. Вот это правило 17. Кмоше каел лану арав, как нам объяснила там рав ари. Ашер коля машпия, что каждый дающий, он дает в аспект, который в самый толстый аспект, то есть он дает в самый аспект, который он дает всегда в самый большой авиют, который есть в ступени. Смотри внимательно. То есть дающий всегда дает самый, там, тому, той стадии, которая имеет самый большой авиют с масахом. Вехоля векабель, а каждый, то есть это его воздействие. А дающий, а каждый получающий, смотри, что он говорит, а получающий, он обязан получить в свою стадию, которая наиболее тонкая точка. Понятно почему? Потому что по соотношению, тоже по соответствию свойств. Ибо свет, когда он, свет, который приходит, он всегда тоньше любого кли. И поэтому свет всегда выбирает наиболее тонкое кли, потому что он, правильно? Потому что он оно ему как раз больше всего подходит по свойству. Но притягивание света, оно дающий дает всегда в самую тяжелую авиют, стадию самого тяжелого авиюта, большого авиюта, но с масахом, конечно. 18. Вейнян зе кварнит баэрла эли, вот это, этот аспект уже объяснялся выше. И многократно, можем сказать. 20-я строчка. Вейнит баэр шам. Ашер гит паштут эйн сов баругу. Ласот килим. Никрет ашпа ала парцу. И вот выник баэр шам, и там объяснено. 20. Видишь, он идет дальше. Объясняет нам. И вот там объяснено. Ашераит паштут эйн сов баругу. Что вот, раз что распространение Эйн Софа, благословен он для того, чтобы для целью произвести келим. Некрет Ашпаа лапарцуф называется Ашпаа, давание парцуфа. Что этим он дает парцуф? Это мы называем. Так называется. То есть, вынуда. Первая строчка, первая, двадцатая строчка после точки. Венуда, кила машаль. 21. Лагарат ехида, цриха, гитпаштут, ор эйнсов. Левгош, помасах, депхина, далет. Дайну, давар, гайотер, ав. Шааз алидей хакаата ор 22 оле ор хозер убальбиш ад хакетер шоу ора ехида каналь точка. Если вот хорошо поставить точку в середине 22 строчки. Очень важно. Вот сейчас она еще раз это нам прекрасно объясняет вот это закон обратного соотношения между келим и светов. Вы, ну да, известно. Килы машаль, что, например, 21-я строчка. Лагарат ехида, чтобы светить свету ехида. Сриха ит паштут, необходимо распространение света эньсов левго, чтобы он встретился с масахом четвертой стадии. Правильно? Потому что масах в четвертой стадии, масах в Малхут, он поднимает Орхузер до Кетера, то есть до Ехиды, притягивает свет Ехида. Дайну, то есть Давар, Гайотер, Ав, то есть самая тяжелая, то есть самая толстая стадия, четвертая стадия. Правильно? То есть для того, чтобы самый тонкий свет притянуть, нужно самые толстые авиют. С масахом, конечно. Шаазалидея каата ор, что тогда благодаря ударению света, удару света. 22. Оле орхозер, поднимается орхозер от четвертой стадии. Умальбиша адакетери одевает вот этот прямой свет, который прямой свет одевает до кетера. Шигу ора ихида, что это свет ихида. Каналь, как сказано выше. 22 после нашей точки. В им эйн ба мадрига. Авиюды пхина далет амура. Эла 23 авию депхина гимель. Азит паштут ор эйн сов баругу. Амакеба амасах. Мале ор хозер бешиур ше эйн нома сига. Умальбиш рак 24 лекомат хая. Гарей ше Лагашпа ата ор цриха легьот бамадрега бхина гаавабы ютер. Точка. Хорошо, хорошо, он здесь нам все это еще раз рассказывает об этом правиле законе. 22 после точки. Вы им эйбамадрега вьют пхина далит амура. И если... А если нет в ступени сказанного авиюта четвертой стадии, а я добавляю, что должен быть авиют, конечно же, с масахом. Всегда мы говорим про масах. Авиют без масаха совершенно не, мы не говорим в Кабале про авиют без масаха. Понятно? Если мы говорим, что у меня есть желание, это ничего не означает. Мы всегда говорим про желание, а виют означает, что желание с масахом. Эла, а виют 23, депхина, гимель. А есть только а виют третьей стадии. Аз, ит паштут, орейн, сов, баруху. Тогда распространение света. Эйн, сов, благословен он. Амакеба Амасах, который ударяет в Масах. Мале Орхозер поднимает Орхозер Башиюр в мере Шеэйно Масик, в такой мере, что он достигает и одевается только 24 на уровень Хая, то есть только до Хая он доходит, а уже Кетер нет, а Кетер уже сокрыт для него. Гарей шагашпа ата ор, поэтому, то есть, таким образом, что свет распространение света, давание света дословно, Ашпаатаур. Црихали ее должно быть Бамадрига в ступень Бхинагава Вьетер, что для этого должна быть в ступени самое толстое желание, самый толстый аспект, то есть самое толстое авиют. Понятно. То есть в отношении распространения света он распространяется всегда на самый больший авиют, на самый тяжелый, на самое тяжелое кли, где стоит масах. 25. Амнам кабала таор, то есть со стороны света, это так. А теперь со стороны получения света, со стороны дающего, это так. А со стороны получателя. Да вот, 25. Амнам. Кабалата ор шанимшах альдер ганаль. Губа гефах. Киаф альпи шаора ехида. Мушпа. Рак алидей гадавар 26 аютер ав шагубхина далет. Им коль зе эйн ора ехида гагу яхоль лагитлабешам зулат бадавар айотер зах 27 шеба мадрига. Тайну рак бекли декетер вехен ора хая амушпа алидей пхина гимель. Эйно митлабешам зулат бифхина алеф. Шиги, 28, Гайотер, Зака, Шабаота, Мадрига, точка, Вахен, Тамид, точка. Амнам, однако, Кабалата Ор, получение света, Шинимшах, Альдера, Ганай, который притягивается, как сказано выше. Губагефах, оно противоположно этому. Кьяфальпи, ибо несмотря на то, что Ора Ехида, что свет Ехида, мушпа, она дается, рак алидей адавар, только лишь посредством той ступени, что, то есть того аспекта, того самого грубого, самого толстого, то есть самого толстой стадии, шигипхина далит, что это четвертая стадия. Им кользе, тем не менее, Эйн ора ехида гу яхоли тлабеша. Свет ехида может там одеться. Не может там, говорит, не может, свет ехида не может там одеться. Зулат бедавара йотер иначе, чем в стадию или в сферу. А йотер захшиба мадрега, которая наиболее тонкая, что в ступени. 27. Дай, ну то есть, рак бы кли да кетер, то есть только в кли кетера. Понятно, тоже опять же, почему такое правило? И по соответствию свойств. И только когда все света, все пять светов могли бы войти, во все келим, тогда бы было бы все на своем месте. Вехен ора хая, а и также свет хая, он говорит, амушпа аль дей пхина гимн, которая дается посредством третьей стадии, то есть третья стадия притягивает ее. Айно митлабеша, она не одевается там, то есть не одевается в третью стадию. Свет не одевается, свет, который притягивает третью стадию, он не одевается в третью стадию, а только притягивается, а одевается только в первую стадию. То есть хохма, в хохму он одевается, в кли хохма. Шеги айотер зака, что она самая тонкая, 28, шебота мадрига, в той ступени. Потому что уже кетера, понятно, да, что уже самое тонкое это будет, в этой ступени будет первая стадия. То есть имеется в виду, всегда есть кетер. Имею в виду, что всегда есть кетер, только разговор идет о том, что он доходит до первой стадии. То есть поэтому и одевается в это самое тонкое, это в этой ступени это первая стадия. Вехен тамид, и так всегда. Это очень хорошо надо, это просто раскусить это всегда, чтобы уже это хорошо надо знать, ибо на этом все построено. Без этого невозможно. 29. Улефизе немца мевуар. Ше мипаат афрадатан шель пхина гимель пхина далет мина парцув. Ше нитрахаку венасу лемакифим. 30 каналь. Ине мисиба зо, эйна машпия яхоль од легашпия ла парцув. Ло ора ехида, вло ора хая. К Ки лешпия ор 31 айхида эйнан канал. Здесь эту точку надо убрать. Арейгу царих левхина далет. То есть точка, где стоит в 31 строчке, после 3-го слова надо убрать. Арейгу царих левхина далет. Улаш пиора хая у царих левхина гимель. Шехема квар нифраду мигапарцуф. Вот здесь хорошо точку поставить. 31 в конце. 32. Я вот здесь поставил бы точку. Как я сказал, вот я хорошо точку поставил. Двадцать девятое. Улефизе, а в соответствии с этим немца находим. Мевар объясняется. Этим самым объясняется шемипаат афрадатан, что из-за отделения третьей и четвертой стадии от парцуфа шенитрахаку, что они отделили, отдалились. Вы насулы макифиями сделались окружающими. 30. Канальс, как сказано выше. Инеми сибазо, так вот, по этой причине. Эйн гамашпия яхоль одле гашпия лапарцуф. Дающий не может больше дать парцуфу. Ло ора ихида. Ни свет Ихида, вело ор хая, ни свет хая. Почему нет кила машпия ора ихида? Ибо, чтобы дать свет ихида, эйнанкана нету здесь, как сказано выше, арейгу царих, не может он, почему? Рейгу царих лепхина далет, ведь ему для этой цели нужна четвертая стадия, правильно? А ее нету в парцуфе, правильно? Махут. Ее нет в парцуфе. Улашпия ора и ахая, чтобы дать, в общем плане, конечно. Улашпия ора хая, чтобы дать свет хая, у царих лепхина гимер, ему не нужна, ему нужна третья стадия, чтобы у нее был... На третьей стадии, чтобы у нее был еще авиют и массах, на третьей стадии их нет. Шема кварни фраду, что они уже отделились и от парцуфа. Точка. 32. Лейнеха балиль. Шемикан вейнех. Нальвим. Ора ехида, ора хая, миапарцуф. Митаам ше абхина гимель, абхина далет нефраду вейнан. Тридцать два. Лейнеха балиль, вот кто, он говорит так, вот перед твоими глазами ясно теперь. Лейнеха балиль, ясно для твоих глаз теперь. Такое выражение. Твоим глазам теперь ясно. Шемикан ваелех, что отсюда и далее, то есть от второго цинцума и далее. Неальмиим ора ехида. Сокрываются, здесь сокрытие света ехида и света хая из-под парцуфа. Митаам по причине того, что Абхина Гимлю Абхина дала нефраду, что третья и четвертая стадии отделились в Эйнан, и нет их, нет их. Точка. Это большащая, большущая вещь. Большущее постижение, большущее знание, которое нам дается. И вот то все, что он говорит, это надо на себе испытать. Все, что он говорит, есть точно, совершенно у нас. У нас нет третьей, четвертой стадии. Понятно? Нет у нас их. И вместе с Келим у нас нет тоже этих Келим. Келим, Зейран, Бина и Малхут. Одеяние, Зловуш и Рейхаль. Вместе. И нет этих светов Хая и Хида. И поэтому все, весь соблазн, который есть в течение, потому что когда-то был этот свет уже, да, в мире Малхут, мира бесконечности, она это получала полностью до Цимцума, да, до Цимцума. И поэтому, и потом еще было разбиение Келим, когда свет, вот этот гигантский свет, тоже свет дошел до точки этого мира, и получилось ощущение в Келим, что вот как будто бы был Гвардикун, то есть такое ощущение проникло в эти Келим. Но и вот это поэтому все эти 6000 лет есть такое, есть соблазн, который, потому что нет этих Келим, место есть, а Келим нет, а если нет Келим, то и света нельзя притянуть. Так вот, что нам говорит Ситра Ахра? Она говорит, смотри, вот здесь тебе есть же возможность притянуть свет Хая и свет Ехида. Давай, бери. Понятно? А соблазн великий. И так постоянно, постоянно, с каждым днем. И тогда человек, если он подтянется за этим и захочет притянуть это, третью или четвертую стадию, а их у него нет у него, ни у кого. Ни у одного человека не было, нет и не будет до Гмара Тикуна. Настоящих третьей, четвертой стадии. Есть она, но она выделена из ступеней у нас. Из-за Цимцумбет. И всегда стоит Масах. И всегда стоит запрет это. Потому что и поэтому всегда надо быть очень осторожным, весьма осторожным в этом теле, постоянно, то есть ловить себя на гордыне. Любая форма гордыни, она приводит к тому, что человек старается притянуть вот эти два света. И в результате этого все у него, все теряется, опять начинает сначала. Постоянно надо себя контролировать, чтобы не дать этому проникнуть, потому что иначе это идет, нет Келим, получается, что это идет только для Ситра Ахра. 33. Гаммуван. Ашералаву шигу кли макив мипхина гиме. Гу ор макив мипхинат хая. Ки гу аор шанитрахек 34 вене лам. Мипаат ха лама миапарцув канай. Ве алькен ги меира ата мирахок Мифхибифхинат Макив. 33. Гаммуван, также понятно. Ашера лавуш. Что лавуш? Помнишь, да, одеяние? Шигу кли макив, что это кли окружающий. Мифхина гимель, окружающие кли. Вот из третьей стадии. Гу. Ормакив, что это Ормакив, Мифхинат Хая, из аспекта Хая. Ки гуга орш, ибо это свет, Шанитрахе, который отдалился, 34, Венейлам, отдален, лучше сказать, Венейлам, и сокрыт, Мипата Алама, из-за сокрытия мегапарцуфа от парцуфа. То есть сокрытие, что он вышел из парцуфа в Алькен, и поэтому гимирата, она теперь, этот свет Хая светит теперь. Мирахок, смотришь, он говорит, на расстоянии бифхинат макив, как макив. Это тоже то же самое, что это тоже на это указывает, что стоит в Торе, что сестра, старшая сестра Моше, да, когда положили его в воду, она стояла мирахок, на расстоянии она, и смотрела, что же будет. С ним. Точка. 34 после точки. Вехен муван. Ашера гейхаль. 35. Насала орма киев. Шель. Ора и хида. Немножко не совсем так говорит. Он говорит, стал орма кифом, да? Стал клима кифом. А он писал орма киф. То есть, то, что там тогда тоже было с этим, с лавуш, то он стал кли макифом, кли, окружающим кли для света Хая. Правильно? А это что он немножко так, ну, поэтому он немножко вехен, муван, и также понятно, смотришь, он говорит. Ашер гейхаль, агейхаль, что зал. А, нет, все правильно. Ашер Гейхаль, сам зал. Смотри, лавуш, когда он говорил про Заира, про лавуш, это окружающее кли для окружающего света Хая. Правильно? А здесь он говорит Вехен Муван, и также понятно. Ашер Гейхаль, что Гейхаль, зал. Но тоже не совсем, что он говорит. Что гейхаль. Гейхаль это ормак, это кли ормакив. Кли для ормакифа ехида. А он смотри, что говорит. Ашер гейхаль, что зал 35 на сале ормакив. Сделался для ормакифа. А, хорошо. Сделался не ормакифом, а сделался для окружающего света. Света. Для окружающего света ехида. Понятно? Он сделался для него. То есть, «Ки зе гу га ор, ибо этот свет, шены лам им абхина далет, ибо это тот свет, свет ехида, который сокрылся вместе с выходом четвертой стадии из ступени. Он ему соответствует. Баэт галамата во время сокрытия от парцуфа. То есть, когда вышла четвертая стадия из парцуфа, то вышел также и свет, который в нее одевается. И то же самое со светом Хая и лавуш. Шемухрах легаир мирахог бифината макив, что вот этот свет, ихида, он обязан светить на расстоянии 36 бифхинат макив, как макив, как окружающий. Поднимаемся на строчку восьмую. Нет? Или раньше? Еще раньше поднимаемся. Поднимаемся на строчку третью. Гимель килим динаран. Невхадим лехицон эмцаи пними. Вот это очень-очень важно, это очень хорошо надо себе это уяснить. Это очень важно, потому что это точно у нас так. И очень-очень важно это хорошо себе вложить себе, вовнутрь себя, очень важно. Три. Гимель келим денаран, три келим нефеш руах, для нефеша руаха и нешамы. Нифханим, они считаются как хитсон, внешнее, эмцаи, среднее, и пними, внутреннее. Четыре. От гимель. Воим кен немца, кибахитсониют. Ло еш рак гимель пхинот леват. Шаем гимель килим. Хитсон пять эмцаи пними. Кидей шит лапшу бетохам нефеш руах нешама. Шиеш кнегдан килим. Аха ихида вехая шесть эйн кнегдан килим. Шит лапшу бетохам нишарин басот ормакив. Очень-очень хорошо, важно очень, что он говорит. Четыре. И видишь, и ясно, поэтому нет объяснений у него. Гимель. От гимель. Три. В имкен, и если так, то находим, получается. Кибахитсониют, и что внешне, во внешней части. То есть внешней части мы имеем в виду в отношении килим. В внешней части это килим, помнишь, мы говорили? Внимеют это света. А внешне, то есть что во внешней части спарцуфа. Ло ешра гимель пхинотлеват, есть только три аспекта. Шехем, что они, гимель килим, три килим, трое килим. Это очень важно. Хитсон, запомните название тоже. Хитсон внешний, внешние кли, три, пять эмцаи и пними, средние эмцаи и пними, внутренние кли. Понятно, да? То есть внешние кли это, конечно, ну, будем сейчас нам расскажет сам человек. Внешние кли это для кли нефиш. Посмотрим. Среднее для руаха, внутреннее для пними, для нешама. Кидейши и тлапшу, они для того, чтобы оделись в них. Нефеш, рухи, нешама. Вот так он сам объясняет. Шиеш, кнегдам, килим, что есть в отношении их, есть килим. У них есть килим против них, то есть кнегдам против них, то есть в отношении к ним есть килим. Аха, ехида, вайхая, но ехида, ихая, эйн, кнегдан, нет в отношении, по отношению к ним килим. Шит лапшу бетухам шесть, которые бы оделись в них. В нишаарин, и они остаются, эти два света. Хаихида, басот, ор, макив, в сути, ор, макив. Строчка восьмая. Ва. Аор аяшар митпашет мимала лемата. Укимаат шегу нифрад мимикому кидей ларедет летахтоним. Девять. Валькен гу бхавайот млайот ваотиот нефрадот лацман. Тоже очень-очень сильно. Большие последствия. Восемь. Гаор, гаяшар, прямой свет. Мипашет распространяется. Мимала лемата, сверху вниз. Это свет, мы всегда знаем, что этот свет, который, прямой свет, который распространяется сверху вниз, это свет милосердия, рахамим. У Гимаадши у нефрад мимо кому, смотри, что он говорит, и почти, он почти, почти отделяется от своего места. Кидейла редет латахтоним, для того, чтобы спуститься к нижним. Девять. Ва алькен, и поэтому у Бхавайот млайот, поэтому он в полных Гавайя. В полных Гавайя. То есть он в полной Гавайя, полный Гавайя, вот этот свет, который он в отношении имени Творца, он полный, с полными Гавайя. Ваотиот нефрадот лацман. И буквы их, и буквы, которые, с буквами, которые отделенные лацман, каждая отделенная одна от другой. Очень-очень важно. То есть, каким образом? Каждая буква отделенная друг от друга. Мы будем учить. То есть, так же, как и прямой свет, как и пустая Гавайя, да? Гавайя, то есть, просто Ют, Кей, Вав, Кей. Правильно? Все отделенные буквочки. Каждая имеет по себе, каждая имеет, представляет собой член свой, определенный член. Также и наполнение, смотри, в наполнении. Что у нас получается? Ют, Кей, Вав, Кей, в наполнении. 10 букв. И каждая как бы отдельно стоит. Вот что-то мы увидим потом, что означает, что когда это не отдельные буквочки стоят. 10. От далет. Гам еш от хилук ахер. Шаор яшар. Кремаат шеу нефрад мимекумо. Следующая страница, третья строчка. Кидей ларедет легашпия летахтоним. Лахен. Хавайот шалахем. Что пшутот умлеим. Кулам гем хавайот четыре багатиот нефрадот зомизо. В принципе, то же самое, что я и что и стояло в восьмой и девятой строчке на прошлой странице, предыдущей странице. Десятая строчка на предыдущей странице. От далет. Четвертый. От четвертый. Гам еш от хилукахер. Есть еще одно отличие. Разделение. От разделения. Шаор яшар, что прямой свет. Кимаат шеу нефрад мимекумо. Он почти отделяется от своего места. Три. Следующая страница. Кув самых вав. 166-я. Третья строчка. Кедей ларедет лэгашпия лэтахтоним, чтобы спуститься и дать свет нижним. Лахен, поэтому гавайот шалахем, их гавая, этого света. Пшутот, они простые, умлеим и заполненные. Которые, он говорит, умлеим, прям пустые, то есть простые и заполненные, то есть простые, как ютка и вавка, только скелет. А млеим заполненные, которые 10 букв. Кулам гэмавайот. Все они гавая 14 с буквами, очень важно, которые отделенные одна другой. Есть там что-то у нас? Угу. На предыдущей странице, 10 строчке, там у нас есть ссылка буквы бет. И там стоит кимаат, что вот этот свет, прямой свет, кимаат шеу нефрад, он почти отделен, отделяется от своего места, чтобы спуститься и дать свет нижним. Вот это он хочет нам объяснить. На предыдущей странице. 37-я строчка. Ссылка буквы бет. Мишум. Шагаор яшар. Дарко легит пашет тамид гам бифхина далет. Лулей амасаха шершам. Амеакев алав. Точка. 37. Ссылка буквы бет. Вторая. Мишум. Так как шагаор яшар, так как свет, прямой свет. Дарко лейт пашет, у него его путь, дословно, означает, то есть нормально для него, приемлемо для него нормально это то, чтобы лейт пашет, чтобы всегда распространяться также в четвертую стадию. Правильно? Потому что сначала он всегда распространялся в четвертой стадии в мире бесконечности. То есть у него ничего, для него нет запретов, чтобы распространиться. Очень важно, что для него нет, не существует запрета, чтобы не распространиться в четвертую стадию. Лулея масаха шершам, если бы не масах, который стоит там, как результат цимцума, а меакев алав, который задерживает его. есть не дает ему пройти. Всегда надо иметь в виду, что вор, яшар, он всегда хочет пройти. Для него не существует вот этих всех запретов. Везе амро 38. Кимеат шеву нефрат. О, и вот это что Ари говорит. Что кимеат, что почти он отделился. Точка. Киколя мекубаль бифхина далет. Нефханша нефрат мегамаациль. Следующая страница, 20-я строчка. Мипаат шинуй цураша еш бифхина далет. Потрясающе, как он нам объясняет. Что он почти отдалился, отделился. Что это означает? Возвращаемся в 38-ю строчку на предыдущей странице. Что это означает? Очень-очень сильное объяснение. Ибо непонятно было, что как он может отделиться. Киколя мы кубаль бифхина далет. Ибо все, что получается в четвертую стадию, все, что получают в четвертую стадию, то есть это уже настоящая малхут четвертой стадии. Нифхан считается, шенифрад мегамация, что это отделенно, что это уже отделилось от источника. Правильно? Источник это свет. А уже творение это уже малхут. Считается, что он уже отделился от источника. 20. Следующая страница, 20. Мипаат шинуй цура из-за различия свойства, которое есть в четвертой стадии. Понятно, четвертая стадия это уже желание получить. Понятно? Нет никакой стадии другой, которая есть полностью желание получить. Только четвертая стадия. Поэтому так он Арий сказал. Шестая строчка. А Орхозер ше мисталек мина малхут Веоле лемала гусот элоким барибо. Ше аутиот олот умитхаврот сем зо базо ад шепаот лешоршан. Вот потрясающе тоже еще говорит. Далее. Очень-очень-очень тонкая вещь, которую надо из этого запомнить и разобраться. 6. Аор Хозер, теперь смотри дальше. Это вот сказал нам про Ор, про прямой свет, что он отделенные буквочки, Гавайя. Смотри внимательно. Очень-очень тонко. 6. Аор Хозер, обратный свет. Шамисталек мина Малхут, который исторгается от Малхут, веоле лемала и поднимается вверх. Гусот Элоким Барибуа. Это суть имени Элоким Барибуа. Рибуа означается в квадрате. То есть, понятно? То есть, добавляется, сейчас объяснит нам, как это, что такое Рибуа. И запомни это очень, очень четко. Это всегда Орхозер, и он Барибуа. То есть, буквочки связаны. Шаотиот, Олот. Что буквы поднимаются у Митхаброд и соединяются одна с другой, ад Шабаот Лешоршан, пока они не приходят к своему корню. Вот это очень-очень нетрудно. Надо попробую это понять себе, как это получается. Сейчас он очень прекрасно нам рассказывает. Это очень тонкая вещь. 8. От Гей. Амнам. Ора хозер горибуа казе. Однако, ор хозер, обратный свет, он рибуа, он, мы называем это рибуа, квадратный. Ну, так мы называем квадратный, означает, что горибуа, так мы называем это. Нет такого, но мы так называем. Рибуа, слово квадрат. Что это означает? То есть набирается. Смотри, так, каким образом? Алеф, то есть Элоким, имя Элоким, правильно? Сначала, когда выходит свет Элоким, выходит из парцуфа, так? Орхозер поднимается. Сначала что он делает? Он исторгается из Малхут, правильно? Получается буквочка Алеф. Затем он поднимается в Зейранпин. добавляется там еще буквочка ламет, которая тоже к нему, которая выходит из парцуфа, правильно или нет? Поднимается из парцуфа. Затем поднимается в бину, и получается еще одна буква дополняется. То есть он, не, он связанный, эти буквочки, видишь, да? Третья, то есть получается алеф, ламет, гей, видишь, три буквочки. Затем элоки, последнее слово, четвертое, то есть в хохме, поднимается до хохмы, уже четыре буквочки, связанные, правильно? И девять, девятая строчка, элоким, и тогда уже, когда он доходит до кетера, он все пять буквочек, связанные у него, такая называется рибуа. Это называется, что они связаны, эти буквочки. Точка. Шетамид. После, 9 после точки. Шетамид аутиот гэм мехубарим легород шэгэм олин умехабрим зо базо а 20 10, извините. Шамидхабрим им гаш им шорашам умеацилам кирецонам лейсталек нина тахтони. Очень-очень-очень важно. Еще раз, если я тебе говорю, то попробуй с этого очень хорошо себе это вложить в себя. 9 после точки. Шатамида утиот гэм и хубарим, что буквы всегда, всегда буквы связанные. То есть не как в прямом свете, а здесь они все связаны, и чтобы учить, это указывает на то. Шагэм олим, что они поднимаются, махабрим зобазо, и соединяются на каждой ступени, они соединяются друг с другом. Адшамид хабрим, пока они не соединяются, десятая строчка, и машурашам с их корнем, корнями, корнем, умацилам и источником. Кирецонам, ибо их желание, листалек, исторгнуться мина тахтоним, от нижних, с нижних. Третье, восьмой строчке есть буквочка гимель. Очень-очень важно. И он говорит нам, ссылка буквы гимель. И он говорит нам, однако, свет орхозер, он рибо-рибуа, рибуа, вот такой, можно сказать, квадратный, можно сказать, соединяющийся. То есть он соединяется таким образом. Что это значит? 22. Очень-очень важно. Мы заканчиваем уже все. Орпними, строчка 22. Ссылка буквы гимель. Рибуа. Пирушо. Шаутиот гашем. Дагайну. Гайпхинот шевамасах шебакли малхут. Баот умитхаброт 23. Веналмот собазо. Шаутиот ромзот. Аль гайпхинот гиздакут амасах. Шаматхилан негла комат кетер. Шегу сот алеф шель элоким. Смотри, как он нам объясняет там. 22. Ссылка буквы гимель. Рибуа. То есть вот этот термин рибуа означает. Вот, означает, что утиот ашем, что имя и буквы, что буквы имени. Айну, то есть гейпхино, то есть пять стадий. Шевамасах, шевакли малхут, что в масахе, что в кли малхута. Баот, они приходят, умит хаброт, и соединяются, 23. Венел мод, зобазо, и сокрываются одно в другом. Шаотиот, ромзот, что буквы, они скрыто указывают на, смотри внимательно, на гейпхинот, на пять стадий. Издакакута масах на пять стадий утоньшения масаха. Шаматхила нигла комат кетер, что сначала раскрывается, уровень кетер. Шигусот алеф шел элоким, что это суть алеф имени элоким. 24 после точки. Ухажу низдакек, мифхина далет, левхина гимель. Мидгале ра комат хохма, Шеги сот ламет венейлам хакетер умитлабеш батох 25 комат хахохма венасим кель. Смотри, как он хорошо объяснил. Он объясняет там сверху вниз. Ухаши 24, ухаши не закрет, мифхена дал. А когда он утоньшается с четвертой стадии на, до третьей стадии. Мидгале ракумат хохма, тогда раскрывается только уровень хохмы. Шаги сот ламет, что это суть ламет, буква ламет имени Элоким. Венелама кетер, и сокрывается кетер, умитлабеш, и одевается бетох комата хохма внутрь уровня хохмы. Очень тонко, видишь, уже нет уровня кетера, где же уровень кетер? Он внутри уровня хохмы, и вот это на это указывает, и становится кель, видишь, да? Становится буквочка Алеф и Ламет имени Элоким. Понятно или нет? Mm-hmm. То есть уровень хохмы. Там есть, конечно, тоже кетер, но кетер где? Он сокрыт. У него не достает на него Орхозер. И получается, его уровень, это получается Алеф Ламет, который выходит уровень. Ухашаниздаке, клевкина гбет. Мидгалера комат бинаши гусот гей. Венемца шигама ламет шиги 26 хохма митлабешет бетох. А бинавена се асим эйле. Алеф ламет гей. 25 после точки. Ухашаниздаке, клевкина гбет, а когда он утончается до второй стадии, мидгалера комат бина раскрывается только уровень бины, шигу сот гей, что это буква сот, что это суть гей имени, буква гей имени Элоким. В немцайна получается шагама ламет, что также и ламет, буква ламет имени Элоким, шиги хохма, что это хохма 26. Метлабешет бетоха бина одевается вовнутрь бины, то есть скрывается, сокрыто. Вынасим алеф ламет гей, точка. Ухашини здакек левхина алев шамидгалера комадзиран пинши гусот юды немцаим 27. А кедр вихохма убитам умитлапшим базиран пин винасим элоки. 26 после точки ухашини здакек левхина алев, а когда он утоньшается до первой стадии. Шамидгалера комадзиран пинши раскрывается только уровень Зиранпина шигу сот, что это суть ют, буквы ют имени Элоким, немцаим получается 27, а кетер ва хохма убина, что все три света, кетер, хохма и бина, митлапшим ва зиранпин, одеваются в зиранпин, то есть внутренне, сокрыты. Понятно, их он не достает орху зер до них. Вынасим Элоки, становятся они Элоки. Точка. И последняя ухаша низдакек лешора шолы гамры шивусод мем немцаим акетер 28 вихохма убина в зиран пин эл миму митхабрим ба мем гасот венасим элоким 27 после точки. Ухаша низдакек лешора шолы гамры, когда он утончается до корня, совершенно до своего корня, то есть до кетера шигу сот мем, что это суть буквы мем конечная имени Элоким немцаим получается, что а кетер хохма бина из Иранпин, что четыре света, кетер хохма бина из Иранпин, 28, нел мим, они сокрыты. Омит хабрим, то есть внутри последние, они сокрыты и сокрыты и соединяются в букве мем, этой букве мем, имени Элоким, и насим Элоким, и делается Элоким. Строчка 12. Бакилим еш по ним в ахор. Точка. В килим есть по ним и ахор. Очень важно. Аваль баорот эйн паним вахор, эла гитпаштут висталькут билват, ве ор яшар, ве ор хосер. Теперь смотри вот эти терминологии, 12. Аваль баорот, но в светах эйн паним вахор, нет с паними ахор. Но есть гитпаштут висталькут билват, есть только распространение и исторжение. Это очень важно знать. 13. В ор яшар, в ор хосер, и у них есть только прямой свет и обратный свет. Точка. Мипнейши кулам пнимиют. Ибо они все внутренняя часть. 14. Вот этот от еще проходим. От вав. Вегинай царих лагавин мы от амитиют айнян по ним вахор двоеточие. Смысл говорит. От вав шесть. Вегинай вот. Царих лагавин необходимо очень понять истинное значение аспекта по ним и ахор двоеточие. Кибаурот якрау и паштут вегисталькут веникра йошер вехозер. Ибо, 14 после двоеточия, ибо в святах, в отношении святов, и крау они будут называться, 15, и пашту две исталькут, распространение и исторжение. В некра йошар в хозер, и называется это прямой свет и обратный свет, точка. У вакилим некра по ним в ахор, а в килим это называется по ним и ахор, точка. Дайну, Шебаор, лошаях по ним вахор, шахаколь, пнимиют. Смотри, что он говорит. То есть, что в свете нет места, нет никакого отношения к нему, не относится к нему понятие по ним и ахор, передняя и задняя сторона. Шахаколь пнимиют, но все в нем внутренняя часть. Вот так получилось, что у нас получился немножко длинный урок, длиннее, чем обычно, ибо Бейзрат Ашем в следующем уроке мы начнем Хелек Рвии, четвертую часть Теса.